который выводит соответствующие производные общественного мнения. Они не всеобъемлющие, но дают представление о реакции американцев. Что же касается сегодняшнего события, подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то оно в эти дни прошло как бы через своеобразный референдум, который вынес ему вотум доверия. Анализируя сейчас первые итоги откликов на историческое событие, суммируя многочисленные комментарии телевидения и прессы, просматривая листки записных книжек, где собраны мнения американских политиков, общественных деятелей, ученых, военных, простых американцев, выводишь такой общий знаменатель. Начало положено, ядерное разоружение становится реальной действительностью. Путь к нему был и остается трудным. Многие добавляют при этом эпитет «колоссально трудным». Впереди еще немало серьезных преград. Не сдают своих позиций противники ядерного разоружения, но старт дан, оптимизм и надежда сопутствуют ему. Очень точно эти мысли отразил в беседе со мной профессор Джим Корнелл. В наш 20 век вошел век ядерный. У него свои отсчеты времени, свои этапы истории. Человеческий мозг раскрыл величайший источник энергии, но у человека не хватило воли направить ее только на свое благо. Появился ядерный меч, он стал оттачиваться. Стрелки часов ядерного вооружения понеслись вперед с молниеносной быстротой. Мир познал уже трагедии Хиросимы и Нагасаки, унесшие сотни тысяч жизней. И сегодня над человечеством висит ядерный меч, угрожая миллионам, угрожая цивилизации, самой жизни на Земле. Надо остановить ядерное вооружение. В ядерном веке должен начаться новый отсчет времени. Времени, которое будет служить только интересам человека. Подписание договора явилось не только историческим событием, очертившим контуры надежды на ядерное разоружение. Договор стал важным стимулом и к улучшению общего климата в советско-американских отношениях. Я упомянул выше о том, что на Пенсильвания-авеню от ограды Белого дома через Лафайет-парк протянулась в один из дней визита живая человеческая цепь к особняку советского посольства, находящемуся на соседней 16-й стрит. Сотни людей стояли, крепко взявшись за руки. Женщина с ребенком, священник, молодой парень в бейсбольной кепке, бойскаут с зеленым галстуком на груди. Я насчитал несколько десятков и решил остановиться у сотого в колонне. Он быстро отреагировал на мой вопрос. «Я сотый? Великолепно. Мое имя Ральф Персон, профессия врач, долг медиков — забота о человеке, о его здоровье, жизни. В сегодняшней манифестации мы хотим выразить солидарность с советскими борцами за мир. У нас с ними один долг — оградить жизнь человечества от ядерной угрозы. Нас не сотни в колоннах, антивоенных активистов тысячи и миллионы». В эти дни у Белого дома и советского посольства в Вашингтоне постоянно находилось множество людей. И это также был символ сегодняшнего дня, когда в советско-американских отношениях произошло важнейшее событие. Особенно людно было здесь в день подписания исторического договора. Восточный зал — самое большое помещение в здании канцелярии президента Соединенных Штатов Америки. Восточный зал озарялся светом радости, когда в нем проходили именитые свадьбы дочерей Гранта и Рузвельта. Опускалась на него и вуаль печали. Здесь прощались с убитым президентом Джоном Кеннеди. В Восточном зале президент Соединенных Штатов Америки проводил свои традиционные пресс-конференции. Присутствовать на нынешнем событии довелось не всем корреспондентам, аккредитованным при Белом доме, поскольку в зале находилось множество официальных лиц, конгрессменов, сенаторов, и он не мог попросту вместить всех желающих. На Пенсильвания-авеню, примерно на полпути между Белым домом и зданием Конгресса, стоит памятник Першингу, генералу, командовавшему американскими войсками в период Первой мировой войны. Именно его именем и были названы ракеты, которые, согласно только что подписанному договору,